Капитан разбушевался. Третьи сутки мы шастаем по Японскому морю в поисках плохой погоды. Редчайший случай в этих широтах. Тишь да гладь в январе. Курорт. В нескольких сотнях миль у Татарского пролива возникла устойчивая зона обледенения. Но Дежнева туда не пускают. Буйный, наш спасатель, надзирает и над рыбаками, которые промышляют неподалеку, и все попытки Чернышева освободиться от опеки начальства пресекает в зародыше. Кому охота платить за разбитые горшки? Чернышев бесится, на всех рычит, и на глаза ему лучше не попадаться. Со спасателем мы еще хлебнем горе. Без него портнадзор нас в море не выпускает, и при возникновении необходимых для нашего эксперимента условий мы должны держать с Буйным непрерывную связь. А хлебнем горе, потому что командует спасателем Васютин, бывший капитан рыболовного траулера «Алдан» и давний недруг Чернышева, который однажды хитростью перехватил у Дежнева очередь на плавбазу и успел сдать свою рыбу первым сортом. Чернышев, конечно, затаил в душе хамство и долго ждал случая, чтобы отыграться. Наконец, такой случай представился. На Алдане заболел повар, и Чернышев через подставных лиц навязал Васютину одного отпетого халтурщика из портовой забегаловки, расхвалив его сверх всякой меры. Васютин, большой любитель вкусно покушать, клюнул. Сменить повара на промысле не так-то просто. И недели две Чернышев интересовался по радио, какой у Васютина аппетит, и посылал с оказией желудочные таблетки. Васютин в ответ открытым текстом клеймил хромого черта за вероломство. Словом, два недруга веселили всю флотилию, пока не схлопотали по выговору. Встречаясь в море, капитаны обменивались приветствиями. Алдан, у которого скорость побольше, издевательски волочил за собой на конце пустое ведро, а Дежнев, оказавшись однажды с наветренной стороны, салютовал Алдану всем своим скопившимся на борту запасом мусора. «Так что, если хотите стать Архипычу ближайшим другом, похвалите Васютина», — закончил Лыков свой рассказ. «Вот вы, Паша, скажите, к примеру, что ничего интересного здесь не находите и желаете перебраться на Буйный». «С превеликим удовольствием», — откликнулся я. «Васютин, по крайней мере, культурный человек и не устраивает на борту зверинец. А ваш любимый Архипыч с утра ходит по мостику, как тигр. Скажи слово, разорвет на части и выбросит за борт». Корсаков сочно хохотал. Мы сидели у него в салоне, лучшей на судне каюте, единственной двухкомнатной со всеми удобствами. Корсаков и Лыков пили чай, а мы с Никитой играли в шахматы. У Никиты на доске была типичная безнадега, и он был явно рад, что я отвлекаюсь, так как лелеял призрачную надежду дать мне вечный шах. «А зачем вы полезли под руку?» — миролюбиво спросил Лыков. «Тигру, знаешь, бантик на хвосте завязывать опасно. Может оттяпать важную часть организма». «Какой такой зверинец?» — потребовал разъяснений Корсаков. «Паша преувеличивает», — промычал Лыков, жуя печенье. «Журналистское воображение». «Всыпьте ему», — искушающе посоветовал мне Никита, небрежно передвигая пешку. «Преувеличиваю?» — озлился я. «Кто вошел на мостик человеком, а ускакал оттуда внебрачным сыном блудливого козла?» «Ну я», — хладнокровно сказал Лыков, — «подумаешь, дела». «А за какое преступление Гриша Букин превратился в барана со ослиными мозгами?» «С куриными», — поправил Лыков. «С ослиными у нас еще не было». «Будет», — заверил я. В указанное выше мифическое животное Гриша был обращен за крамольнейшую мысль. «Хороша погодка, Алексей Архипыч, хоть загорай». Но Гриша, милый мальчик, он даже захихикал, так ему было смешно. А что услышал в свой адрес Ванчурин, уважаемый синоптик и человек в годах, когда принес Чернышеву карту погоды? «Наверное, Архипыч его поблагодарил и справился о здоровье?» Пряча пламенеющие глаза, высказал догадку Лыков. «Да, почти», — кивнул я. Войдя на мостик, Ванчурин имел неосторожность улыбнуться. Ну и получил по заслугам. «Чего осклабился старый индюк?» «Тоже солнышку обрадовался? Или жемчужное зерно в куче нашел?» А когда Ванчурин твердо заявил, что не потерпит, и поставит вопрос, капитан в порядке извинения отреагировал. «Поставь его знаешь куда?» И далее точное указание. «Не напрягайтесь, Никита, это не из Шекспира или Гельвеция. Их словарный запас был не так богат. Кстати, зря подсовываете пешку. Вам шах». «А вы хорошо подумали», — огорчился Никита. «Даю вам ход обратно». «Помолчи», — остановил его Корсаков, которому наша с Лыковым перепалка доставляла, по-видимому, большое удовольствие. «А лично вы, Павел Георгиевич, чего были удостоены?» «Ну, со мной обошлись гуманно, чрезмерно мягко», — ответил я. «Стоило мне вякнуть по поводу того, что Ванчурин человек пожилой и нельзя, тут же послышался рев, кудахтать можешь в своем курятнике». «Эк, невидаль», — пренебрежительно сказал Лыков. «Мы не такое слышали, когда косяк теряли, или, хуже того, трал обрывался». «И молчали?» — неодобрительно спросил Корсаков. «Почему? Иные жаловались», — ухмыльнулся Лыков по неопытности. «Мстил, что ли?» — подал голос Никита. «Вот уж нет. До такого наш Архипыч не опускался. Просто выступал на собрании, каялся в грехах и предлагал каждому, кто считает себя обиженным, справку с печатью, что таковой не является курицей, бараном или развеселым верблюдом. Так что, Паша, если справочка нужна, ну, жене предъявить или на работу...» Лыков не выдержал тона и прыснул. «Не обижайтесь, Паша. Принимайте Архипыча, как он есть. Подумаешь, курятник. Когда на море такое происходит, Архипыч и подальше послать может». «Что происходит?» — удивился Корсаков. «У нас вроде бы все тихо». «Конечно, все тихо». Слишком быстро согласился Лыков и встал из-за стола. «Без 5:16, мне на вахту. А чаек у вас, Виктор Сергеевич, неплох». «Три сорта смешиваем», — скромно похвастался Никита. «Хотя и не такой, конечно, как у Архипыча», — будто прослушав, продолжил Лыков. «Он смешивает 5-6 сортов, да и заваривает покруче. Однако все равно пить можно. Так что большое спасибо. Счастливо оставаться». «Странные люди», — заметил Никита. «Утром, когда я проходил по корме, Чернышев заорал с мостика. «Сколько тебя ждать, мамонт с пустым чердаком?» Пошевелив мозгами, я сообразил, что, поскольку на мамонта по своей конфигурации никак не тяну, Чернышев обращался скорее к Филе Воротилину. Знаете, такой голубоглазый гигант из палубной команды. Как же он реагировал на столь деликатное обращение? О, вполне достойно. Поднял руку, радостно оскалился и проорал. «Иду, Алексей Архипыч, иду!» Хотя, впрочем, Никита прищурился. «Если выбирать между мамонтом и курицей...» «У меня тоже трудный выбор. Чем дать мат? Конем или слоном?» — мстительно сказал я. «Пожалуй, конем интереснее». Никита потребовал реванша, но Корсаков с каким-то заданием послал его к гидрологам, и мы остались одни. Наедине с Корсаковым я еще ни разу не был и почему-то почувствовал себя неловко. «Забавный он у вас», — сказал я, чтобы что-нибудь сказать. «И не без способностей», — добавил Корсаков, уютно углубляясь в кресло. «Хотя жизни толком еще не видел. И в то же время, как вы могли заметить, достаточно самоуверен, не признает никаких авторитетов». «Мне казалось, что к вам...» «Меня подхватил Корсаков, он вынужден глубоко уважать и даже почитать, поскольку, во-первых, я его научный руководитель, а во-вторых, он влюблен в мою дочь». Корсаков рассмеялся. «Хочешь, не хочешь, а лезь вон из кожи, производи самое благоприятное впечатление. Поэтому, как сказал бы Лыков, если желаете стать близким другом Никиты, изругайте меня, на чем свет стоит. Тем более основания для этого имеются. Я не раз видел ваш осуждающий взгляд, когда вступал в полемику с Чернышовым. И я, пристыженный, ее сворачивал, ибо не стоит рисковать интересами экспедиции из-за щелчков по носу, наносить которые наш хромой черт — великий мастер. Корсаков снова рассмеялся. «Рад это слышать. Именно так я и думал. С облегчением сказал я. Только не решался вам сказать. Ну, это напрасно». Корсаков благожелательно поглядел на меня. «Мы слишком мало знакомы, чтобы не доверять друг другу. Не так ли? Впрочем, мне кажется, что по мере узнавания взаимного разочарования не будет. Если позволите, люди вашего склада мне симпатичны. И как товарищи по путешествию, и как собеседники. Ибо я высоко ценю в людях уживчивость, иронию, широкий взгляд на вещи и отсутствие стремления самоутверждаться за счет других. К сожалению, первого и последнего из этих качеств недостает нашему капитану». «Свое дело он знает неплохо», — вяло возразил я. «Да, знает, как управлять кораблем», — уточнил Корсаков. «Уверен, что практик он превосходный, наслышан. Но в море мы вышли не ловить рыбу, а заниматься наукой, которой капитан Чернышов имеет весьма отдаленное отношение. Поэтому лишь поспешностью и недомыслием можно объяснить то, что его сделали начальником столь важной экспедиции. Справедливости ради, экспедиция создана по его предложению, напомнил я. Докладную министру написал все-таки Чернышов. С нее началось». «Ну, лабораторные испытания мы проводили задолго до событий в Беринговом море», — с досадой возразил Корсаков. «Теоретическая модель обледенения среднего рыболовного траулера все-таки создана нами. А то, что экспедиции предстоит, можно сравнить, например, с испытанием нового типа самолета в воздухе. Что бы вы сказали, если бы руководителем конструкторского коллектива назначили рядового летчика-испытателя?» А именно это и случилось. Группа ученых оказалась под началом человека, о котором известно лишь то, что он удачно ловит рыбу. В дверь постучали. «Никудышная здесь звукоизоляция», — входя пробурчал Чернышов. «Каждый чих слышен. Чаек горячий». Он присел за стол, налил себе одной заварки, отхлебнул и поморщился. «Не в службу, а в дружбу. Подогрей, Паша, только не до кипятка». «Ну не дуйся, я ведь прокурятник в шутку, чтобы тебя посмешить». «Хорошие у вас каюты, Виктор Сергеевич. Диван, кресло, занавесочки, туалет». «Завидно, даже у капитана такой нет». «Только хочу попросить, именно попросить, а не упаси бог приказать. Когда Рая заходит прибирать, погуляйте где-нибудь, а то, знаете, девка она хотя и простая, а так и хочется ее пожалеть, сказать ласковое слово. Мы, мужики, вообще ведь народ к бабе отзывчивый и жалостливый. Особенно в море, когда на нее одну нас чертова дюжина». «Спасибо, учту», — с ледяной вежливостью сказал Корсаков. «Вот и хорошо», — весело продолжил Чернышов. «А то Рая похвасталась, будто вы ей линию жизни по ручке гадали и большую удачу от шатена посулили. А Гриш-то Букин блондин. Вот у Раи головка закружилась. А кто он, этот шатен? Может, Паша или Федя Перышкин? Или, не смейтесь, вы? А девка она ведь дура, она ошибиться запросто может, Виктор Сергеевич. Это мы не из лабораторных испытаний, а из практики нашей быстротекущей жизни усвоили. Так что вы уж лучше это, Никите, погадайте». «Мне этот разговор неприятен, Алексей Архипыч», — сказал Корсаков. «Переходите к главному». «Дорогой Виктор Сергеевич, самое главное на корабле — это и есть так называемые пустяки». «Спасибо, Паша. Теперь чаек в самый раз. Только заварку, Паша, нужно выдерживать ровно 8 минут. А если 7 или 9, уже не то. Приходи, научу. Век благодарить будешь». «Да, именно пустяки, Виктор Сергеевич. Кто-то не так на тебя посмотрел, не то слово сказал. Радиограмма от жены с недомолвкой, щи пересолены. Глядишь, и все пошло наперекосяк. С виду рыбак гранит, кувалдой не расшибешь. А на самом деле, ну, просто ребенок, такой ранимый и обидчивый. Особенно, если обозвать его индюком или развеселым верблюдом. Не выдержал я. Правильно, Паша, вот что значит профессиональная наблюдательность. Восторженно подхватил Чернышов. Абсолютно недопустимые вещи, как услышишь подобное сразу ко мне. Ладно. Вас, ребята, конечно, интересует, что я подслушал под вашей дверью. Сразу оговорюсь. Чернышов поднял кверху палец. Невольно, но с большим интересом и даже глубоким сочувствием. Первая мысль. А как бы я сам себя чувствовал, если бы меня отдали под начало, скажем, птахи? Да я бы на стенку полез. Так и вам должно быть неприятно и унизительно плавать под началом капитана, стыдно сказать, без ученой степени. И осознав это, я тут же, не сходя с места, сложил бы с себя полномочия, если б не одна подспудная мысль. Ни хрена вы пока что в обледенении судов не понимаете. Оверкиль — модели в бассейне, Виктор Сергеевич. Так же похож на оверкиль в море, как вот этот спитой чайный, изъятый у вас коньяк. И дай вам волю, вы сослепу такого наколобродите, что сами за варягами побежите. Не скажу, что вам здорово повезло с начальником экспедиции, но раз уж бог или черт связал нас одной веревочкой, скрипите зубами и терпите. «Вот это другое дело», — с живостью воскликнул Корсаков. «Этак мы с вами до чего-нибудь и договоримся. В одном лучше разбираетесь вы, в другом мы. Главное — установить полное взаимопонимание. ВОЗ у нас, в конце концов, один, и тащить его мы должны вместе и в одну сторону. Однако, не скрою, некоторые ваши действия вызывают столь решительный протест, что я, простите за откровенность, даже подумал, не пора ли выйти из игры». «Какие действия?» — порывисто спросил Чернышов. «Пожалуйста, перечислю. Над экспериментом профессора Баландина с порошком вы изволили в открытую посмеяться, это раз. Предложенную Ерофеевым формулу определения количества льда на судне обозвали шаманством, это два. Проводившиеся лабораторные испытания квалифицировали как цирковой трюк, это три. Оскорбительные клички — четыре. Если обидел, извините великодушно». «Извиним его, Паша», — Чернышов подмигнул. «Только зря лукавить, Виктор Сергеевич. Мы-то с вами знаем, что из игры выходить вы никак не намерены, поскольку сие не входит в ваши планы, это раз. Баландина я предупреждал, что затея с порошком пустая непременно смоет его в море, два. Формула Ерофеева слишком громоздкая, пока по ней определишь количество льда, судно утонет, три. Насчет циркового трюка не очень согласен, удачная шутка. Высказанное, однако, наедине, четыре. Что же касается кличек, то перед Пашей я извинился, а за экипаж не волнуйтесь, мои ребята сами за себя постоят. Удовлетворены?» «Не совсем». Корсаков, как мне показалось, был слегка озадачен. «Я прошу вас подумать вот о чем, Алексей Архипыч. Не веревочкой мы связаны, а одной цепью скованы, извините за высокий штиль. Но о каком взаимопонимании может идти речь, когда люди от вас шарахаются? Если вынужденное безделье так влияет на ваше настроение...» «А, бросьте эти дамские штучки!» Чернышов скривился, встал. «Шарахаются, безделье, настроение, не девочки!» «Значит, дела такие. Получено штормовое предупреждение. К ночи тряхнет. Приглашайте после ужина науку. Обсудим, как и что». «Какое ожидается волнение?» — спросил Корсаков. «Баллов 9 и ветер норд-вест, то, что надо», — ответил Чернышов. «Материковые ветры здесь самые холодные. Готовься, Паша, материальчик тебе в руки плывет. Строк на 1000». Чернышов ухмыльнулся, пошел к двери, но вдруг остановился и как-то странно на нас посмотрел. «А настроение действительно хреновое», — сказал он. «СОС перехватили. В 150 милях обледенел и перевернулся японский траулер».